вами есмь во все дни до скончания века. Так, Владыка, ты с нами во все дни, ни один день мы без тебя, без твоего соприсутствия не живем. Ты с нами особенно в таинстве тела и крови своей. О, как истинно и существенно находишься ты в тайнах! Ты облекаешься, Владыка, каждую литургию в подобострастное нам, кроме греха, тело, и питаешь нас животворящую своей плотью. Через тайны ты всецело с нами, и плоть твоя соединяется с нашей плотью, и дух твой соединяется с нашей душою. И мы ощущаем, чувствуем это животворное, премирное, пресладкое соединение. Чувствуем, что, прилепляясь к тебе в Евхаристии, мы становимся один дух с тобою. Как сказано, «Прилепляйся, Господи, един дух есть с Господем». Мы делаемся, как ты, благими, кроткими и смиренными, как ты сказала себе, кроток есмь и смирен сердцем. Правда, часто лукавая и слепая плоть или живущий в нашей грешной плоти князь века сего шепчет нам, что в тайнах только хлеб и вино, а не самое тело и кровь Господа. И лукавыми свидетелями посылает для этого зрение, вкус и осязание. Но мы не дозволяем себе слушать его клеветы и рассуждаем так. Для тебя, Господи, все возможно. Ты творишь плоть людям, животным, рыбам, птицам, гадам, всей твари. Для себя ли ты, везде сый и вся исполняяй, не сотворишь плоти? Какой ваятель, делая изваяние для других, не в состоянии сделать его для себя? Мало того, ты превращаешь мертвое вещество в живое существо, например, посох Моисея в змея, и нет ничего для тебя невозможного. Себе ли ты не сотворишь плоти из хлеба и вина, которые так близки к нашей плоти, будучи употребляемы в пищу и питье и превращаемы в нашу плоть и кровь? Ты не даешь вере нашей искуситься паче, еже может она понести. Не присуществляешь ты глыбы земной в пречистое тело и кровь свою, а белый, мягкий, чистый, приятный на вкус хлеб. Не воду сотворяешь кровью своею, но подходящее к цвету крови вино, приятное на вкус и веселящее сердце человека. Ты знаешь немощь нашу, слабость нашей веры, и потому благоизволил употребить для таинства своего тела и крови самые подходящие к ним вещества. Будем же твердо верить, что под видом хлеба и вина мы причащаемся истинного тела и истинной крови Христовой, что в таинстве причащения Господь пребудет с нами во все дни до скончания века.